5. О Соловьеве. Фрагменты, объединенные в этом разделе, взяты из серии незаконченных полемических статей Федорова о Соловьеве. В основном касаются двух его работ: краткой повести об Антихристе из трех разговоров 1901 год и статьи Лермонтов «Вестник Европы» 1901 год, февраль. Если Антихриста назвать, как делает это Соловьев, сверхчеловеком, то сверхчеловеком в ницшеанском смысле. В христианстве сверхчеловек означает новый или обновленный, совлекшийся ветхого и возрожденный, что связано с крещением, которое не есть привилегия, а должно быть всеобщее, так как заповедь «шедшее научите», крестящие все народы, имеет целью в связи с научением сделать человеческий род сверхчеловечеством и не в мистическом, а в материальном смысле воскрешения и бессмертия. Есть два материализма. Материализм подчинения слепой силе материи и материализм управления материей. Не в мысли лишь, не в игрушечных кабинетных или лабораторных опытах, а в самой природе, делаясь ее разумом, регуляцией. По-видимому, здесь пессимизму нынешнего века противополагается жизнерадостная философия Соловьева, а агностицизму, относящемуся к знанию сословному, а не всеобщему, к знанию в одиночку, к знанию без общего дела, противополагается, или, по крайней мере, должно противополагаться, воскрешение как научный опыт воссоздания Божьего создания. До сих пор разрушаемое человеком воссоздается человеческим родом как единым экспериментатором и художником, братством всех сынов, воскрешающих всех своих отцов и матерей. Такое воскрешение можно назвать гностицизмом, если он мистицизм, или же превращением гносеологии в гносеургию, превращением знания во всеобщее дело, переходом от таинственного храмового дела или литургии к внехромовому, превращающему явно и последовательно прах в самое тело и кровь тех поколений, от разрушения коих он произошел, для регуляции всех миров. Что противопоставляет Соловьев позитивистическому агностицизму или позитивистической ограниченности? Что противопоставляет Соловьев волюнтаристическому пессимизму или ограниченности воли, дела? Жизнерадостная философия есть далеко не соответствующий ответ на пессимистический вопрос. Не философия, то есть жизнерадостная мысль, а жизнерадостное дело. В признании бессмертия привилегией живущих заключается отрицание долга воскрешения предков. Для хометического Запада, приносящего отцов в жертву сынам, что у нас сделалось болезнью, достижение бессмертия было признано некоторыми высшей ступенью прогресса. Нетрудно понять, что то, что мы называем живущими, суть или недозревшие, или отживающие, то есть рождающие и потому умирающие. Бессмертие как привилегия сверхчеловеков не есть ли величайший эгоизм, несравненно больше, чем бессмертие, как привилегии даже всех живущих, хотя и сие последнее есть страшный эгоизм. Может быть, людям нужно было пережить ужас привилегированного бессмертия, бессмертия сынов, при смерти отцов, бессмертия отделяющего присных, близких одного от другого, брата от брата, чтобы признать необходимость долга воскрешения? Гёте так и не понял того момента, когда Фауст мог сказать времени «Остановись, не умерщвляй». У нас понял даже западник Карамзин, что может удовлетворить всех, Не говорим уже о простых, не изуродованных образованием людях. Нужно представить себе этот орден бессмертных сверхчеловеков, созерцающих гибель одного поколения за другим. Это будет полное торжество язычества. В лице бессмертных сверхчеловеков мы увидим языческих богов, которые будут отличаться от нас лишь функционально, а не морфологически. Не нужно будет изучать классических языков, потому что мы будем телесными очами созерцать богов и богинь. Мифы станут действительностью. И, конечно, отношения между бессмертными сверхчеловеками и смертными не могут быть иными, как помещиков, крестьянам. И это в лучшем случае. Как бессмертные боги Гомера относятся к смертным, так сверхчеловеки Соловьева относятся к людям, то есть между сверхчеловеком бессмертным и человеком смертным несравненно большее расстояние, чем между человеком смертным и животным. Но удовлетворит ли такая привилегия самих сверхчеловеков? Не найдутся ли между ними такие честные люди, которые, если уже невозможно всех сделать бессмертными, разделят судьбу смертных? А с другой стороны, какие чувства будут питать смертные к бессмертным? Любопытно было бы знать, как Соловьев из внешних условий жизни сделает привилегию сверхчеловеков, как он заставит солнце сиять над сверхчеловеками и обливать зноем или покрывать мраком смертных. И воде, и всем стихиям нужно будет сделать внушение, чтобы они с дуру не потопили или не причинили бы какого вреда сверхчеловекам, так как морфологических преимуществ сверхчеловек не имеет. Не только отправление функции всех органов, но и морфология органов должна быть произведением знания и дела, труда. Нужно, чтобы микроскопы, микрофоны, спектроскопы и так далее были естественной, но сознательной принадлежностью каждого человека, то есть чтобы каждый обладал способностью воспроизводить себя из самых элементарных веществ и обладал бы, следовательно, возможностью быть, конечно, последовательно, а не одновременно, везде. Организм по причине бессознательного развития создал патологические органы. Орган обоняния стал органом насморка, то есть постоянного выделения болезненной материи. Два главных органа выделения экскрементов и мочи — суть органы патологической морфологии. Смертность — органический порог человека и животных, морфологический, а не функциональный только. Истинное, действительное требование заключается в том, чтобы все доступные мысли стало доступно и чувствам. Нужно, чтобы все вибрации стали доступны нашему восприятию. Только на этом условии возможно бессмертие, притом только через воскрешение отцов возможно бессмертие сынов, ибо воскрешение есть сознательная замена бессознательного процесса рождения. Соловьев вовсе не подумал, при каких условиях смерть будет невозможна? Она будет тогда невозможна, когда слепая сила природы во всех мирах Вселенной будет через воскрешенные, а не рожденные поколения обращена в силу, управляемую разумом. Соловьев, конечно, очень удивился бы, если бы узнал, что сверхчеловеком в смысле обладания, управления слепою силою природы, будут мужики, которые прах предков пока обращают в пищу и одежду потомков, и мужиками в этом смысле станут все. Соловьев же, по-видимому, воображает, что для воскрешения нужно будет создать, учредить особый класс людей, особый орден, рыцарей воскресения. Он вовсе не понимает, что воскрешение есть дело всеобщее, а вместе и для каждого родное. Всеобщее воскрешение есть полнота, совершенство жизни всей природы, всех миров Вселенной, совершенство умственное, эстетическое и нравственное.